Глава 34. Прошла неделя с визита хитрого генерала. За это время произошло много разных событий. Гоблины, наконец, закончили ремонт зала. Саласан переехал жить в подсобку и был счастлив, несмотря на то, что гонял я его безжалостно. По вечерам несчастный зеленоухий еле доползал до своего топчана, откуда я его вытаскивал и заставлял ужинать. Сам он предпочел бы еде сон, но мне не нужен был полумертвый голодный гоблин. Хотя один раз я его чуть было не сделал совсем мертвым. Показывал ему бросок через бедро, а показывал, само собой, на нем же. И немного не рассчитав, долбанул гоблина об пол чуть сильнее, чем следовало. Или ничуть. После броска Саласан остался лежать на полу и не подавал признаков жизни. Сначала попробовал привести его в чувство своими силами, но не вышло. Дышать зеленый вроде как дышал, но как-то слабенько. Пришлось хватать и тащить его в госпиталь, расположенный на территории академгородка. Что госпиталь тут был, я знал, а вот работал ли он на каникулах? К счастью, работал, хотя персонала было совсем немного, а именно одна симпатичная медсестричка с красивым именем Иоланда. Как позже выяснилось, была она не медсестрой, а студенткой третьего курса целительского факультета. Осталось на лето в госпитале отрабатывать практику и очень сильно скучала без клиентов. Поэтому полудохлому гоблину обрадовалась как родному. Была она невысокой, стройной, как и большинство девушек империи, блондинкой и в целительской форме, легкие белые брючки и рубашка такого же цвета, выглядела очень сексуально. Я даже подумал у нее номер телефона стрельнуть, но потом вспомнил, что телефонов тут нет, а переговорные амулеты в дефиците. Поэтому просто пригласил ее на свидание, а она, смеясь, отказала, сказав при этом, что я даже не сотый, обращаюсь к ней с таким предложением. Расстраиваться я не стал. До начала учебного года еще 2 с лишним месяца, успею ее дожать, если время будет. Вот со временем было реально туго. Через день после визита Биллора ко мне заявился один из избитых мною вояк и спросил, можно ли записаться ко мне в ученики. Причем учиться хотел не только он один, но и еще 7 его товарищей, и, само собой, не бесплатно. Его предложение заставило меня серьезно задуматься. Нет, я не был против учеников, но еще не знал своего расписания на время учебного года, а так как обещал архимагу брать подработку без ущерба для основной работы, то решил проконсультироваться с Маркусом. Тот мне тоже ничего внятного не сказал. Мол, начнется учебный год, сам определишься со своим временем. В итоге, еще немного поразмыслив, я договорился с вояками на то, что обучать их будут 2 месяца, по 4 занятия в неделю, а там видно будет. Цену установил 5 золотых в месяц с человека. Пару раз за это время выбирался в город. Один раз опять за покупками, а второй просто решили погулять с Кером, чтобы чуть лучше узнать столицу. Благо, выдался свободный вечер. В итоге зависли в каком-то неплохом кабаке, пили пиво и ели жареного поросенка, но без фанатизма. В смысле, пива, а не поросенка. Как ни странно, за все эти выходы в город я так и не увидел Сеи, которая меня якобы охраняла. Сейчас мы с окончательно поправившимся Саласаном вновь были в городе, на этот раз по делам. Забрали на швейной фабрике 20 комплектов кимоно. Я решил переодеть новых учеников гоблина, а также подарить по одному Керису и Иреку. Еще оставался небольшой запас на всякий случай, а все остальные привезут ближе к началу учебного года. Гоблина я с собой взял в качестве носильщика, так как экипаж нанимать не стал, хотел пройтись по магазинам купить продуктов. Мне теперь приходилось кормить помимо себя еще и зеленого нахлебника, да и Кер иногда заглядывал на огонек. Якобы просто в гости, но подгадывал всегда к ужину. Халявщик. Самому ему готовить было, видимо, лень. В данный момент я как раз присматривался в мясной лавке к баранине. Хотел вечером приготовить плов под гномью настойку, которая осталась после визита генерала еще 2 литра. Гоблин с облегчением опустил баул с кимоно на землю и пытался отдышаться. Неожиданно где-то в стороне от нас прогремел взрыв. За ним еще один. А потом послышался звон мечей. Я сразу схватил гоблина за шкирку и закинул за прилавок к перепуганному продавцу, а сам осторожно выглянул из-за угла узнать, что происходит. Про террористов, действующих в империи, мне было неизвестно. То, что я увидел, мне совсем не понравилось. В метрах в 50 от лавки, прикрытая магическим щитом, Сея отбивалась мечами от трех каких-то типов. А чуть в стороне стоял еще один и выписывал руками в воздухе какие-то странные пассы. В следующую секунду я уже бежал к ним с пистолетом в руке, но немного не успел. Размахивающий руками человек что-то крикнул, и трое нападавших отскочили в стороны, а перед Сеей вспух огненный шар, взорвавшийся в следующее мгновение и отбросивший девушку на несколько метров назад. Мерцания щита над ней уже не было. Сразу же один из нападавших подбежал к ней и занес клинок для удара. Стрелять я начал метров с 30. Попасть на бегу с такого расстояния из пистолета было непросто, но звуки первых двух выстрелов и просвистевшие рядом пули отвлекли на мгновение убийцу, а третий выстрел очень удачно попал ему в голову. Двое других удивленно повернулись в мою сторону, не понимая, что происходит. Этих мгновений мне хватило, чтобы приблизиться на расстояние, подходящее для точной стрельбы. Остановившись в 10 метрах от нападавших, я двумя выстрелами, как в тире, отправил их на тот свет и повернулся к магу. Тот сразу разобрался, в чем дело, поставил вокруг себя магический щит, который замерцал бледным рыжеватым оттенком, и вновь начал выписывать руками какие-то фигуры в воздухе. Я выстрелил, ожидаемо попав в щит, но сбил готовящееся заклинание. Не сводя прицела с мага, пытался сообразить, что же делать. Сейчас, в отличие от случая с архимагом в храме всех ветров, я знал, что магический щит имеет свой запас прочности в зависимости от силы мага. Будь у меня автомат, можно было бы попробовать этот запас уменьшить, но, увы. А с пистолетом, да еще всего с 9 патронами, не стоит даже и пытаться. Маг вновь попытался что-то колдануть, но очередной выстрел вновь не дал ему сформировать заклинание. Ситуация получалась патовой. Я не мог пробить его щит, а он не мог прибить меня магией. И, к счастью, магу неизвестно, что у меня очень ограниченное количество патронов, а то все могло закончиться весьма плачевно. Спас положение Саласан. Гоблин подбежал к одному из убитых и схватил меч, а затем с этим мечом подскочил к магу и принялся лупить им в щит, как дубиной. А тот настолько офигел от увиденного, что сразу даже не предпринял никаких действий. «Да что там он? Я и сам офигел!» Вот уж не ждал такой храбрости от вечно ноющего гоблина. Маг наконец-то пришел в себя и опять начал что-то колдовать. А я вновь не дал ему довести процесс до конца. Тогда он просто развернулся и побежал, а храбрый гоблин кинулся за ним в погоню. «Саласан, стой!» — окликнул я его, убирая пистолет и подбегая к окровавленной Сее. Первым делом проверил пульс. Он, к счастью, прощупывался. «Вы в порядке, учитель?» — спросил вернувшийся гоблин, тяжело дыша. «Да. Срочно найди экипаж. Надо доставить девушку к целителю». И мысленно добавил, что не мешало бы убраться отсюда до появления стражи.